эфиры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая яшчэ ў 1992 годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Апошнім часам паміж грузінскімі войскамі і асетынскімі сепаратыстамі адбываліся сутычкі, і абодва бакі абвінавачвалі адно аднаго ў агрэсіі. Напярэдадні канфлікту прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі звярнуўся з заклікам да паўднёвых асетынаў неадкладна спыніць агонь і распачаць перамовы. Ён паабяцаў аўтаномію ў складзе Грузіі і сказаў, што Расія магла б выступіць гарантам такой аўтаноміі. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі, і даў загад грузінскім войскам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мобілізацыю. Я аб'яўляю поўную мабілізацыю ў Грузіі, поўную мабілізацыю рэзервістаў. Усе павінны з'явіцца ў пунктах збору рэкрутаў. Мы павінны ўратаваць краіну разам. Заявіў грузінскі прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння назваў дзеянне Грузіі актам агрэсіі і заявіў, што ўжо загінулі некалькі расійскіх міратворцаў. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Як вы чулі з выпуску навінаў, на тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бранятэхніка. Карэспандэнт грузінскай службы нашага радыё Коба Ліклікадзе знаходзіцца ў зоне баявых дзеянняў, і мы звязаліся з ім сёння ў дзень. Сигналы по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Схинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и в Азиаме, близи Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации. З зоны баявых дзеянняў перадаваў карэспандэнт грузінскай службы радыё «Свабода» Коба Ліклікадзе. Генеральны сакратар НАТО Яабда Хопсхефер заклікаў абодва бакі канфлікту спыніць баі і сесці за стол перамоваў. З аналагічнымі заявамі выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Паводле аналітыка нашага радыё Ліз Фулер, цяперашні гвалтоўны канфлікт сапраўды, як казаў Саакашвілі, быў справакаваны атакай сепаратыстаў, якія палічылі, што ўрадавыя сілы рыхтуюць наступ і пастанавілі апярэдзіць яго сваім ударам. А вось што яна кажа пра ролю Расіі ў канфлікце. На маю думку, Расія гадамі, калі не ад самага распаду Савецкага Саюзу, бачыла паўднёва-асетынскі канфлікт як сродак уздзеяння на Грузію. Спачатку расійскія вайскоўцы выкарыстоўвалі гэты канфлікт, каб адпомсціць Шеварнадзе, бо яны лічылі Шеварнадзе віноўнікам распаду Савецкага Саюзу. Апошнім часам, калі Грузія цвёрда заявіла, што хоча стаць членам НАТО, Расія, распальваючы гэты канфлікт яшчэ мацней і паказваючы, што грузінскія збройныя сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО. Гэта было меркаванне Ліз Фулер, аналітыка нашага радыё. І пазней у нашай праграме таксама меркаванне дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» Спадарака Кабадзе і Фёдара Лук'янова, рэдактара расійскага часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». А падзеям у паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная сёння і экспертыза «Свабоды». Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях «Свабоды». І сёння падзеі ў паўднёвай Асетыі на нашых хвалях будуць абмяркоўваць Віталь Портнікаў, аналітык нашага радыё, і таксама аналітык Віталь Сяліцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч, і гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру. Сёння ў Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў. Вялікія натоўпы тысячы людзей віталі адкрыццё на вуліцах кітайскай сталіцы. А цырымонія адкрыцця адбывалася на стадыёне «Птушынае гняздо». У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Чан Імоў прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. На стадыёне за цырымоніяй адкрыцця назірала 91 тысяча гледачоў. На адлегласці 100 метраў усе падыходы да галоўнай алімпійскай арэны былі перакрытыя. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцы кітайскай сталіцы, вы іх чулі. І згодна з дзейным планам камуністычнай партыі Кітаю, 29-е летнія алімпійскія гульні павінны стаць зялёнымі, высокатэхналагічнымі, народнымі і таксама прапагандысцкімі. Для гэтага Кітай інвеставаў у алімпіяду каля 40 мільярдаў даляраў. Толькі летась болей як 3 мільярды пайшлі ў Пекіне на захады для разагнання смогу. Тым не меней, і ў дзень адкрыцця гульняў якасць паветра ў кітайскай сталіцы была значна горшай за стандарты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На цырымоніі адкрыцця гульняў прысутнічалі многія першыя асобы, у прыватнасці прэзідэнты США і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі, абодва былі і застаюцца ў ліку актыўных крытыкаў камуністычнага Кітаю за парушэнні ў гэтай краіне правоў чалавека. Напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і выказалі заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. А кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае, што сёлетнія алімпійскія гульні будуць самымі паспяховымі для беларускай каманды ў гісторыі. Перадае Ігар Карній. На пакінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе. На алімпійскія гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Горыч ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітаі ён можа выязджаць. У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярка. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут. Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. Пасля гэтай алімпіады кітайцы вообще потом уже все алімпіады будуць выигрываць. Борьба останется со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались. А сейчас это будет вне конкурса. Полярной иншей думки трымается олимпийский чемпион у кидания молота Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды. Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. У Амерыкі будуць медалі, у Расіі будуць, і ў нас будуць медалі. Што вы такое? Усё кітайцы забяруць. А вы за каго балець будзеце? Ну а за каго ж я должен балець? Не за кітайцаў жа. Адзін з самых вядомых баскетбалістаў, генеральны дырэктар клубу Менск 2006 Канстанцін Шаравіра, сенсацыяй алімпіяды ўжо лічыць тое, што ў Пекін трапіла жаночая зборная Беларусі па баскетболе. І спадзяецца, што размовы пра татальную кітаізацыю будуць беспадстаўнымі. У нас всегда была пропаганда, што сама-сама лучше только у нас. У нашай стране только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант. Политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно. У шэрагу медалёвых для беларусаў дысцыплінаў перадусім называюць штурханне ядра і кіданне молату, веславанне, веласпорт і цяжкую атлетыку. Аднак, на думку тэнісісткі Вольгі Барабаншчыкавай, якая ў 2000 годзе ў пары з Натальяй Зверавай прабілася ў паўфінал алімпіяды, сёлета шансы беларускіх тэнісістак вельмі высокие. Жалко, что не случилась пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Лазаренко. Теннис у нас как раз состав в этом году как никогда. Осветлять Олимпиаду у Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию пресболу. Однако вызволенные места поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский перекананы. Без удела высшей особы Украине решение не прималось. Пресбол может подать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления инока, и отмовная пропаганда инока, и не, а лишь это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа. Меж тем пресбол знайшов магчимость отримлівать информацию от корреспондентов на вопрос с китайской столицей и першим почав информовать своих читачов про подеи на олимпийских аренах. Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про ходу Олимпиады вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали у суде Московского района на 15 суток. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Паула затримали учора разом с 6 активистами незарегистрованной организации «Молодый фронт». Милицианты узломали двери кватеры, где собрались молодофронтовцы, и затримали усіх, хто был у помяшканні. Змитра Дашкевича, Артура Фінкевича и Паула Курьяновича отвезли у турму, что на улице Окрестина. Змитра и Артура покинули там отбывать 7 суток арешту поводле заочного присуду за удел у святкавання 1 травня сёлета. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У ночь на пятницу грузинские войски увайшли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м годе фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних олимпийских гульнёв. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток по поводу обвинувачивания у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программы оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годзе. Мы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до головной темы сегодняшнего дня – конфликту у Паўднёвай Осетии. Паўднёвая Осетия фактично отделилась от Грузии в 92-м годе после збройного конфликта, в яким загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организации Объединенных Наций, Организации Обеспеки и Супрацовництва в Европе, не признала ни референдуму 92-го года, ни повторного референдуму за незалежность у 2006-м годе. Столицей Паўднёвай Осетии является город Цхинвали на 100 километров на полночь от Тбилиси, в яким живе каля 30 тысяч человек. Колькость жыхароў во всем регионе 70 тысяч, пераважная большая из них – это осетины, яны православные, а мова належит до группы иранских мовов. Лидер паўднёва-осетинских сепаратистов, президент Эдуард Кокойты, у 2006 годе паўднёва-осетинские аулы, якія знаходзіліся под грузинским контролем, выбрали альтернативного лидера Дмитрия Санакоева. Годовый бюджет Паўднёвай Осетии – 30 мільёнаў даляраў, дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога, а расійскі рубель гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі, суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракохруст. Якія прагнозы военных экспертаў? Наколькі імаверна, што Тбілісі возьме пад свой кантроль паўдзённую Асетыю? Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации. А какая позиция у развязу излученных штатов? Насколько имоверное прямое сутыкнение в войне у Осетии узброенных сил Заходу и России? Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Непредоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе, не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого МЭПа Грузии и Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется. Говорил Давид Какабадзе, директор грузинской службы «Радио Свобода». А вот меркование про теперешний конфликт спадара Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике». Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия. Гэта было меркаванне Дмітрыя Фёдара Лук'янова, рэдактара часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». І ён таксама адзін з удзельнікаў нашай перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Таксама больш інфармацыі пра хаду канфлікта вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А што кажуць беларускія палітыкі і эксперты пра ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Паўднёвай Асетыяй? Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў. Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі. У сілавых канфліктах мала добрага. І лепш зразумела было б, каб іх не было наогул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянскае рыцарства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асетыі. Зразумела, вельмі шкада, што дайшло да сілавога варыянту, але мы павінны памятаць заўсёды, што гэта міжнародна прызнаная суверэнная тэрыторыя Грузінскай Рэспублікі. Гаварыў Вінцук Вячорка. Эксперт у міжнародных адносінах Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, як могуць адрэагаваць на грузіна-асетынскі канфлікт Расія і Захад. Тое, што Совет Безопасности не принял никакого решения, это свидетельствует о суперечностях помеж Россией с одного боку и Заходом с другого. Но тут ничего дивного нема. Россия столько раз сама блокировала решение Совета Безопасности по инших питаниях, что то, что она нарвалась на отказ, это совсем разумело. Я не выключаю, что коли Россия отчувствует, что она губляет Полдневая сеть, что она может вмешаться в этот конфликт своими сбройными силами. Это было меркование Андрея Федорова. Лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич заявляє, що не підтримує однозначно ніводного з боку воєнного конфлікту. Я не являюсь, як говориться, суддею в даному вопросі. Я не з'являюся суддем у цьому питанні. Я сиходжу з агульночеловечої позиції і лічу, що любые конфлікти, які приводять до ахвяров, мають вирішатися мирним способом. Я не беруся становитися на який-небудь бок, але мене трохи бянтежить позиція Грузії. Повторюся, треба все вирішати мирним шляхом за столом перемовов. Треба рішати це за столом переговорів. Отказуючи на питання, чи удасться основним міжнародним гульцям прийти до згоди на конт ставлення до цього конфлікту, Гайдуки Кевич выказал довольно оптимистичный погляд. Я убежден на 100%, что вопрос этот будет решен. Я переконан на 100%, что питание это будет вырешено. Излученные Штаты и Россия и Евразвяз все три стратегичные силы, затекавленные в мирном регулировании этой проблемы. Навряд ли конфликт будет погоршаться. Переконан, что ситуация будет локализованная. Это может быть сделано неким шматходовым способом, але локализация и вырешение этого питания повинны отбыться. Многоходовка или не многоходовка, но конец, естественно, это локализация. Это было меркование лидера либерально-демократичной партии Сподара Гайдукевича. Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи і не марнуючи часу на митний контроль. Де такое махчима? А я вам скажу, у литовском курортном містечку Друскиніки, де знаходиться дитячий санаторий Білорусь. Тут лікуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – гэта білоруська територія. Так що отчиняєм брамку і опинаємся у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскиніки і у Друскиніцькую Білорусь. Подорожжа свободи у Друскиніки на наших хвалях менее чем праз 20 хвилин. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хоча вертаться в Беларусь США, провокуючи таким чином міжнародний скандал і ставячи под погрозу будучуню Чорнобильської програми американського городу Петалума. Поводле керівниці проєкту Даяни Дечичіо, організація отримала ліст від адвоката служби імміграції Сан-Франциско про те, що дівчинка пожадала продовжить свой гостевый статус в США и хотела бы застаться в Украине, чекаючи отповедного решения. Татьяна Казыра живе в Борисове разом со своей опекункой бабулей, и в связи с тем, что она вырашила застаться в США, отлет усёй белорусской группы был на некоторый час откладенный. Позднее высветлилось, что дома керовникам делегации ничего не погрожает, и у Петалуме застанется одна жанчына с делегацией чекать, покуль вырашится Танина справа, а другая разом с остатними детьми вылететь у Беларусь. Сваякі Татьяны Казыры лічаць, што ў США ў дзяўчынкі можа быць і лепшае жыццё, перадае Любоў Лунёва. Сваякі Татьяны не выключаюць, што дзяўчынка самастойна прыняла рашэнне застацца ў США. Яна 8 гадоў запар прыязджала на адпачынак з Барысава ў Петалума ў адной тую ж сям'ю. Ад сваякоў дзяўчынкі стала вядома, што яе маці, калі Тані споўніўся год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Татьяніна тётка не бачыла дзяўчыну амаль 15 гадоў. Яна сказала свабодзе: «Я дзевачку ведзе толькі ў дзецтве. Это моя сестры, дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели. Потому что мама такая». Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницей, поведомил свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья. «Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете». Американская агенция Des Press Democrat поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвиновашивает американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, как як мага худшей вернуть девчину на родиму, говорит супрацовница МЗС Мария Ваньшина. Ситуация с невертанием девчинки, якая была с группой детей на оздоровление у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США по воде домовы, заключены по межгромадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, которые их сопровождают у республику у полном складе, предугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воде домовы является недопущальным, тем более, что гутерка идет про неполнолетнюю, а ее опекун находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сумнев безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Злученными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетней громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие с боку Держдепартаменту, уладов штату Калифорния, да и інших компетентных органов США для вырашения гэтага пытання. Органов США в решении данного вопроса. Поведомила Мария Ваньшина. Группа из 24 человек дагэтуль знаходится у США. Покольки вылет был откладены, возникли техничные тяжкости с тем, как обеспечить всех посадочными местами на один рейс. У МЗС поведомили, что тягом суток дети вернутся на родину. Что ж тычется вертания Тани Козыры у Борисов, тут ясности покуль няма. Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что одночасово с нами начинает працавать у эфиры телеканал Белсат. Вот что сегодня пропонуют наши коллеги. Сёння на Белсаце, а 21.15 циклу «Хто ёсць кім?» репортаж «Мой музей Беларусь» Анатоль Белы. А пазней, а 21.30 «Европа сёння» і найбольш цікавыя репортажы з усёй Европы. І врэшце, а 22.10 мастацкі фільм Клода Лелюша «Асцярожна, бандыты» і гісторыя незвычайнага злодзея біжутэрыі. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». До встречи на Белсате!